Вас приветствует ТКС Банк. Меня зовут Валерия. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас. Ты звонила? Ты это рассказывай. Извините, а вы говорите, что вам звонили из нашего банка? Да пошли вы нахуй со своим банком, ебе на мать. Нахуя мне ваш банк, ебаный? Нахую я его видела? Вас приветствует ТКС Банк. Здравствуйте, вы позвонили в компанию Яндекс. Ты ебаная дрочила. Вас приветствует ТКС Банк. Ты молчишь, ебаный. Меня зовут Рената, здравствуйте. Сожгу ебе на мать, ты, я тебе подрочу, блядина. Вас не слышно. Вас приветствует ТКС Банк. Меня зовут Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Какого у тебя хуя, мандавошка? Вас приветствует ТКС Банк. Здравствуйте, меня зовут Наталья, слушаю вас. Я вам не звонила, блядям! Вы мне названиваете, в рот вас ебать! Вы обращаетесь в Тинькофф кредитную систему. По какому вопросу вы сейчас обращаетесь? Иди-то нахуй, никуда я не обращалась! Хуни ослепшие! Вас приветствует ТКС Банк. Магнитофон включаете, бляди! Вас приветствует ТКС Банк. Ебать, я хотела ваш магнитофон. Меня зовут Мария, здравствуйте. Ты Мария, пиздарванка, ты чего ко мне названиваешь? Квартирку хочу. Чего хочешь, блядь? Квартирку. Вас приветствует ТКС Банк. Хуй тебе, блядь. Вот, молись на свой банк, Глеб, ебучий. Меня зовут Глеб, здравствуйте. Да нахуй ты мне сдался, блядина! Нехуй названивать тебе на вас! Культурное дело, тон речи, или мне придется прекратить разговор. Я, блядь, вам такую квартиру покажу, ебену мать, я вас всех сожгу нахуй! Спасибо за звонок. Аферист из 218-й! Да. Вас приветствует ТКС Банк. Напугали! Целые партии насрала от вашего банка. Меня зовут Игорь, здравствуйте. Да, слушаю. Меня зовут Игорь, здравствуйте. Да нахуй ты мне сдался, блядь? Хули ты мне звонишь, ебаный? Я вам не звоню. У вас какой-то вопрос интересует вас? Звонил, блядь! Я-то вам не звоню, вы мне нахуй не нужны! Если вы сейчас не будете общаться корректно, я тогда буду... Вам придумали, бляди! Сожгу вас ночью, блядей! Я вас приду. Алло. Чего тебе? Валентина, это банк Тинькофф кредитная система. Чего? Это банк Тинькофф кредитная система. Нахуя мне система? Вы мне звоните. Ты, блядина, не ври! Ты мне, сука, позвонила! Во-первых, меня зовут Мария. Во-вторых, я сотрудница... Блядина позвонила, ёбаная в рот! Вы кредит... Из ворот не сохуила! Нет, я специально к вам позвонила, потому что вы кредит не оплатили. Кредит? А ты мне его давала? Да. Да? А да. Какое имело право? 90-летней старухе давать кредит? Вы взяли кредит 30 лет назад. 30 лет назад. Да что ты, ебаный, да, мать? Да. Да? Да. И 30 лет назад мне было 70. Ну вот. А тогда можно вот было... Кто ж 70 даст? А можно было. Вы купили квартиру в Южном Путине. Старушка, кто кредит даст старухе, блядь? Так вот, вы взяли кредит у нас. Мандалош, 40 лет дает. Дают. Дают. Такого знаем, мандавоха хуева. Я знаю. Хули ты знаешь, блядь, кто ж старухам кредиты дает? Валентина, я вас знаю. У них одна нога в могиле, а ты им кредиты даешь? Я вас знаю очень тебе хорошо. Тебе за это судить надо. Валентина, кто я вас... не давал мертвецам кредиты. Валентина, я вас знаю очень хорошо. Хорошо, и хуй с того, что ты меня знаешь. Я 217-й же. А? Я 217-й же, сотрудница банка. А, ёбаные твари, первые аферисты города Москвы, блядь. Да. За афёр ты ещё не сидела, посидишь, посажу. Нет, Валентина, за кражу квартир ничего не будет. Чего, блядь? За кражу квартир ничего не будет. Чего квартира? За кражу. А? За кражу. Грабёж. Какую кражу? За грабёж. А? За грабёж. Кого грабил-то, блядь? Мы тебя будем. А? Тебя будем. Грабить? Да. А мне брать нехуя, дура, блядь. Так мы тебя выселим. Брать-то нехуя. Выселим, выселим. А кто ты есть-то? Аферистка ёбаная, в рот. Я сама... Проститутка? Да. Когда это проститутки выселяли, ёбана мать? А потому что они с ножом ходили и убивали. Да Жень. Ты проститутка, ёбаная в рот. Проститутка, да. Кто ты есть-то? Проститутка, с вокзала тебя принесли, блядь. Да, и что с этого? И чё ты из себя корёжишь кого-то, ёбаная в рот? Я бизнесменка. А? Я бизнесменка. Бизнесменка? Да. Без документов. У тебя и паспорта-то не было. Ты, блядь, найденыш хуев. Кто? Вокзальный найденыш, вокзальная проститутка. У тебя и паспорта-то нет. Почему есть? Нихуя у тебя нет. Могу показать. Давай к тебе сейчас приду, как раз документики на квартирочку оформим. Нотариуса позову. Да что ты? Да. Ты какая умная. Кругом все дураки, а ты одна вокзальная умная. Да. Проститутка вокзальная. Да. Не зря, да. Не зря меня наебли. Не наебешь, паскуда! Я тебя, блядь, сука, прирежу в подъезде, ёбаная тварь. Давай квартиру. Я всегда с ножом хожу. Воткну тебе, сука, в пизду. Давай.